Глава 5. Виоле никогда не нравились родители Паула. Даже в самом начале, когда ей только предстояло открыть его мир, когда все, что было с ним связано, казалось прекрасным и сладостным. Когда ее впервые пригласили на обед, она очутилась в старом многоэтажном доме, в жилом комплексе близ Виа Маркони. Квартира была довольно просторной. К большой гостиной, где с шумом носились две жесткошерстные таксы, примыкала прелестная терраса с пышными растениями. Их с увлечением выращивала Рената, мама Паула. Дверь им открыл Чезаре, папа Паула. Пожилой мужчина лет 80, невысокий, как и его жена. Рост у Паула был больше 1,80 м, у его отца примерно 1,65 м. Существенный разрыв между поколениями. Мать держалась с Виолой очень любезно, даже слишком, обращалась к ней дорогая, заранее поинтересовалась, какой соус ей больше по вкусу, с белым вином или с красным, потому что ей уже пора заканчивать его приготовление. Чезаре, встретив их, немедленно вернулся на диван, где до их прихода вяло листал газету. Он не задал ни единого вопроса ни Виоле, ни сыну. Потом, как только они сели за стол, Чезаре приспустил брюки, и Рената сделала ему укол в живот. «Инсулин», — пояснил Чезаре. Это первое произнесенное им слово вызвало у Виолы приступ отвращения. Она уже собиралась задрать свитер и, показав исколотый живот, сообщить «Гепарин!». Но сдержалась и принялась крошечными глотками пить воду, потому что ее затошнило от такого бесстыдства. Обед завершился довольно быстро. Рената подавала новые блюда, всякий раз спрашивая, в меру ли они посолены, и предупреждая, что с сахаром нужно быть поосторожнее, а то можно заработать диабет, как у ее мужа. Тишину нарушал только стук приборов. Виола была поражена тем, что Паула тоже соблюдает ритуал молчания, и это его ничуть не тяготит. Домашний немой лексикон. Паула даже не пытался поддерживать разговор. Он с аппетитом поглощал щедрые порции приготовленной матерью еды, не похожей на ту, которую обычно выбирали они. Рената готовила блюда римской кухни, утопающие в масле и жире, но при этом безвкусные. После обеда были кофе и горькая настойка дижестив. Скорее всего, горячавка. У Ренаты и Чезаря был магазин на Виа Маркони, которому они посвятили всю жизнь. Маленький обувной магазин, где в начале 70-х годов они продавали только кеды Суперга. Лет через 20 прибавились и другие марки, появились новые модели. Супруги расширяли магазин, прихватывая метр за метром. У них работали только женщины, беззаветно преданные делу и всю жизнь посвящавшие Золушке. Так называлось неказистое помещение площадью 228 квадратных метров. 20 годами раньше оно именовалось более прозаично — «Шнурки». Магазин был их домом. Он позволял Паулу и его сестре Лауре безбедно жить и самим выбирать, где учиться. «Они никогда не просили меня работать с ними», — как-то раз признался Паулу. И это был тот редкий случай, когда он о чем-то говорил с гордостью. Никто не принуждал его служить маленькой империи, в орбите которой вращалось немало людей. Они с Паулу никогда не говорили о его родителях. Он только упоминал, что для Чезаре и Ренаты вся жизнь заключалась в работе. Она сидела за кассой, он занимался закупками. Их мир целиком заполняли подметки, каблуки, мокасины, лодочки, пряжки и шнурки. Они были открыты даже по воскресеньям, до обеда, и закрывались только по понедельникам, как парикмахерские. Они купили небольшой дом недалеко от столицы, на побережье, в живописном городке Сабаудия, на берегу озера, и из года в год проводили там лето, мотаясь каждый день в Рим и обратно. Магазин закрывался только в августе, да и то лишь на 10 дней. Судя по виду квартиры, Рената не особенно занималась ее обустройством. Виола пришла в ужас, обнаружив, что под скатертью в красную клетку в тирольском стиле скрывался белый ламинированный стол. Она в жизни не видела более унылого предмета мебели. Рената, пройдясь по нему салфеткой с чистящим средством, радостно сообщила, что он моется легко-легко. В комнате стоял кожаный диван Честерфилд. Над столиком родом из 70-х закаленное стекло в толстой железной окантовке. Каскадом нависала старая люстра в стиле лофт, творение Акилле Кастильони. На полу был расстелен большой красный персидский ковер. Совершенно не сочетавшиеся между собой предметы интерьера напоминали хозяев дома. Бесцветных, невысокого роста человечков, всегда неразлучных, всегда немного напуганных и совсем согласных. Никаких вредных привычек, никаких развлечений, ни спорта, ни интересов, ни любопытства. Ничего. Только трепетная любовь к детям и привязанность друг к другу. Рената не скупилась на знаки внимания. Отдельно подала кофе Чезаре, поставив маленький поднос на диван, сделала ему укол, хотя он мог справиться и сам, а после обеда протерла его очки в золотистой оправе. От первого визита к родителям Паоло у Виолы остался неприятный осадок. Они уже пережили неудачную подсадку эмбриона, и настроение у Виолы колебалось от рыданий до взрывов оптимизма. Эта эмоциональная неустойчивость напоминала легкую форму биполярного расстройства, тем более что Виола возобновила прием гормонов. Они с Паоло вышли от стариков и направились в сторону Виа Мальяна. Там Виола еще ни разу не была, и она принялась изводить его в своей излюбленной лицемерно-слащавой манере. Выражала недоумение, засыпала Паоло вопросами, потом стала упрекать в том, чего он сроду не делал, мягко сетовать на то, что вскоре их ждут неизбежные трудности, и для нее это очевидно. Затем приступила к финальной части испытания, чтобы окончательно доконать его. «Ей совершенно ясно, — сказала она, — что Паоло никогда об этом всерьез не задумывался. В отличие от нее, он нацелен на завтрашний день, тогда как над ней властвует прошлое». В тот день Виола начала разговор с того, что родители Паоло показались ей очень милыми и прекрасно воспитанными, только немного неразговорчивыми, и неплохо было бы, чтобы они проявляли побольше интереса к ней, к ним обоим. А, кстати, они знают об их намерениях завести ребенка? «Нет, я им не говорил». «Почему?» «Самый подходящий случай, чтобы избавиться от всего, что их разделяет. Пусть это будет и их выбор. Они ведь могут стать бабушкой и дедушкой долгожданного ребенка, и у них можно попросить небольшую финансовую помощь. Совершенно ясно, что они тратят на себя далеко не все доходы от Золушки. Куда же подевалась такая куча денег? Они уж точно не вкладывали средства ни в дома, ни в машины, ни в заботы о своей внешности. У Чезаре во рту красовались желтоватые коронки из устаревших дешевых материалов. У Ренаты с ее лишними 20 килограммами все ноги до самых лодыжек были покрыты узелками варикозных вен. Встреча с родителями Паулы привела ее в уныние. Во время обеда она постоянно думала о том, что они с Паулой вышли из разных социальных слоев. Рано или поздно за все приходится платить. По-другому не бывает. Виола размышляла не столько о сословной разнице, сколько о воспитании чувств. Умными речами его не исправить. Оно до времени спит где-то глубоко внутри, но однажды все равно выходит наружу и предъявляет счет. Она представила себе, как стареет рядом с Паоло и постепенно становится заурядной. Как они вместе доживают свой век в унылом доме, среди пыльной мебели, пятнистых от времени стен и перегоревших светильников. Как вязнут в болоте метафизического молчания и отдаляются друг от друга на сотни километров, хотя трутся боками в тесной квартирке. Как пытаются при помощи услужливости сократить дистанцию, совсем как несчастная Рената, начищающая белый стол, который моется легко-легко, а потом протирающая мужнины очки. Но разве это не любовь? На секунду задумалась она, отхлебывая кофе маленькими глотками. И тут Чезаре внезапно заговорил, что случалось с ним нечасто. «Как бы там ни было, папа — настоящий гигант, черт его возьми!» С расстановкой произнес он. В тот день Виола ясно и четко услышала звонок колокольчика в своем сердце. Если бы не упорное желание родить ребенка, если бы не ощущение, что это ее последний шанс, она уже давно освободилась бы от этой любви, которая не сулила ничего хорошего, только скучные будни, упадок, мрак, лишение личных прав. Изводить Паула вопросами, ожидать его капитуляции — это всего лишь способ поддержать уверенность в себе и, наверное, ступить на более опасную тропу, предостерегать, прорицать, подсказывать и однажды скатиться до того, чтобы ласково и лицемерно сказать: «Я же тебе говорила». Таков удел победителей, тех, кто выжил. Там, на Виа Мальяна, где ноги утопали в крупной рыжей листве, падавшей с оголившихся деревьев, Паоло оказался в ловушке. Он молчал, пока она изображала исчадиями ада этих двух маленьких человечков, которые, по ее мнению, были совершенно никчемны, однако преуспели в жизни, и, как это ни странно, не начал на нее кричать. Он еще немного постоял, держа руки в карманах бежевых брюк и напряженно разглядывая шершавую мостовую, потом поднял голову и сказал: «Послушай, Виола, ты все преувеличиваешь. Я тебя понимаю. Да, как ты и сказала, они не мастера общаться. Зато благодаря им мы ни в чем не нуждались, и... Но они не дали тебе ни гроша». «Помолчи, Виола, дай мне договорить. Они не дают мне денег, потому что я этого не хочу». «Извини, но почему?» «Какого черта ты опять меня перебиваешь? Ты удивительный человек. Сначала достаешь меня своими вопросами, а потом, когда я пытаюсь на них ответить, прерываешь меня». В тот миг он очень напоминал своего отца. Тот же взгляд, молитвенно сложенные руки, развернутые плечи. Виола почувствовала, как в ней поднимается отвращение. «Тогда выкладывай, а то мне начинает казаться, что...» С вызовом заявила Виола, решительная, как самурай. «Значит так, не доставай меня, или я ничего не скажу». Пыл Виолы поутих. Любопытство одержало верх, и она пустила в ход метод кнута и пряника. «Милый, извини, ты прав», — проворковала она, и ее рука, осторожно скользнув под локоть Паулу, а затем в карман бежевых брюк, погладила ледяные пальцы, сжатые в кулак. 7 лет назад из-за диабета у отца случилась нефропатия, и его поставили в лист ожидания для пересадки почки. «Да ты что?» — изумилась Виола, и это восклицание прозвучало слишком легкомысленно. Отец в достаточной мере контролировал себя, хотя и прекрасно понимал, что рано или поздно наступит решающий момент, а вот мать совсем потеряла голову. Тогда-то она и растолстела, начала есть все подряд с утра до вечера, когда вздумается. Сегодня ты пришла к ним в гости, а обычно она ест только курицу и салат. Виола обрадовалась. Родители Паулу старались ради нее. Мать приготовила обед в ее честь. Однажды выяснилось, что почка Ивана годится для трансплантации. «Ивана?» «Иван работает в магазине, ему 23 года. Он сын Кати, одной из тех, на ком держится Золушка. Она единственная, кто имеет право сесть за кассу, когда матери нет на месте. А моя мать почти всегда на месте, поверь мне». «Но как вышло, что вы попросили Ивана?» «Обычная наблюдательность», — улыбнулся Паула. «А на самом деле причины две. Первая — Иван рос вместе с нами. Катя — замдиректора магазина, или вроде того. Единственная, кому позволено руководить в отсутствие моих родителей. Она мать-одиночка, приехала из Молдавии, невероятная труженица, к тому же считает как калькулятор. Например, попросишь ее умножить 679 на 8, и она тут же даст ответ. Представляешь? Когда родился Иван, я был подростком и после школы часто забегал в магазин. Я видел, как рос Иван, как он играл, сидя на полу рядом с кассой. В 12 лет он уже ходил за покупками для отца. В 14 стоял со своим скутером перед магазином, ожидая поручений. В общем, я помню, что он все время был рядом. Когда папа заболел, нам показалось вполне естественным, что Катя сама сдала анализы, потом отправила сына, чтобы выяснить. Да мы все тогда сделали анализы, ясное дело. Все так волновались, в том числе за маму. Об Иване никто особенно не думал. Основной проблемой было найти донора и как можно быстрее, вот только...» Паулу потрогал усы, длинные и густые, подергал и приподнял их. Его губы завернулись кверху, придав лицу похотливое выражение, которое казалось Виоле эротичным. «Вот только когда мы все собрались в больничной палате, и они лежали на каталках, дожидаясь, пока их увезут вниз, в операционную, за Иваном пришел санитар и, легонько толкнув его, сказал... «Надо же, какой подарок ты делаешь папе!» Иван улыбнулся. Потом повернулся к моему отцу, и тот прикрыл глаза, как будто в знак одобрения. Они обменялись такими взглядами, что я этого никогда не забуду. Операция прошла удачно. Правда, послеоперационный период затянулся надолго, оставался риск отторжения. Первым выписали Ивана. В те дни, тогда мы с мамой и Лаурой по очереди дежурили в палате, мне казалось, будто я караульный. Мне трудно тебе это объяснить. Я только и делал, что следил за тем, как они смотрят друг на друга, что они друг другу говорят, ожидая, когда отец поблагодарит его за такой благородный поступок. Не дождался. Отец спал. А когда не спал, говорил совсем мало или просто молчал. «А как же твоя мать?» «Вот именно, моя мать. Мне внезапно стало понятно, что отношения между ней и Катей были довольно своеобразными. То есть они всегда были такими. Катя — одна из наемных работниц, и мать всегда с ней обходилась соответственно. Только более властно, с долей враждебности. Обычно мать очень обходительна с персоналом. Я всегда думал, что причина тому — большие полномочия, которые отец дал Кате, что у матери это вызывает ревность. Только не сообразил, о какой ревности идет речь. Виола погладила его по щеке, и эта ласка была полна любви и понимания. Напряжение, накопленное во время встречи с родителями, мысли, которые вызывали у нее отвращение к нему, теперь, после его исповеди, превратились в сочувствие, сопереживание. Слушая его рассказ, она ощущала одновременно боль и возбуждение, как будто осознавала, что принадлежит к этому же племени, находится с ними на одном берегу реки. Когда я заговорил об этом с сестрой, она призналась мне, что была в курсе. Она стала свидетельницей ночной перебранки родителей, которая произошла спустя какое-то время после рождения Ивана. Лаура сказала, что слышала, как мать обвиняла отца в том, что он сделал Кате ребенка, и ничего ей не сказал. Пауло не стал рассказывать Виоле, что примерно тогда же Чезаре внезапно повез Ренату в Париж. Летом они не поехали, как обычно, в домик на озере, а отправились во французскую столицу, где они еще ни разу не бывали. Туристические поездки не входили в узкий круг их интересов. Тем не менее, Рената была в восторге от того, что муж, как она себе объясняла, решил сделать ей сюрприз и говорила, что всю жизнь мечтала посетить Пари. Паулу они напели, что им захотелось новизны, что ими овладела жажда путешествий. По возвращении была продемонстрирована открытка с Эйфелевой башней. А еще у матери на запястье засверкал золотой браслет с широкими звеньями и изумрудом в форме лодочки. Но эта поездка и это безвкусное украшение казались ему таким убожеством, что он решил о них не рассказывать. У него не хватило духу признаться Виоле в том, что платой за внебрачного сына стала экскурсия во Францию и браслет сомнительной ценности. «Наверное, это покажется тебе абсурдом, но я считаю, что для матери тяжелее самой измены было то, что ее не ввели в курс дела, понимаешь? Для нее самое важное — постоянно присутствовать в жизни отца. Ей необходимо держать все под контролем, взять хотя бы эти уколы, которые она делает ему уже многие годы. На самом деле она даже не потребовала выгнать Катю, чтобы она и ее сын исчезли из нашей жизни. Наоборот, она их тоже прибрала к рукам и сразу же успокоилась. Короче говоря, ты искал женщину, диаметрально противоположную своей матери. Пожалуй, это мне нравится», — прокомментировала Виола. Однако из-за этой истории я отдалился от них. Нисколько не сомневаюсь, что стоит мне только намекнуть, они обязательно помогут. Но я не собираюсь этого делать. Вопрос закрыт. Иван днюет и ночует в магазине. Он преемник отца. Один только его вид раздражает меня. Меня вообще все раздражает. Попустительство матери, их отношения с Катей, бесконечные недомолвки. Но у них все в порядке. Они отлично справились и пошли дальше. Без потрясений, разводов, ссор. Они совсем разобрались. И кто я такой, чтобы вмешиваться? Кроме того, семья — настоящая семья. Не та, в которой ты родился, а та, которую ты выбрал. И моя семья — это ты. Его признание все перевернуло. Пауло, к ее удивлению, не просто все осознавал, но еще и думал, как она. И эти двое, от которых он отдалился, не были для него примером. Наоборот, он стремился держаться подальше от таких, как они. Принуждать его к откровенности стало бессмысленно. К тому же Виола неожиданно для себя обнаружила, что они с Пауло во многом схожи. Он — сирота при живых родителях и совершенно одинок. И этого мужчину, отца ее ребенка, нужно любить и защищать. Его признание стало для Виолы одним из возвышенных моментов их непостижимой любви, одним из тех странных моментов, когда другой человек обретает для тебя абсолютную ценность. И когда Виола смотрела на него, у нее возникало ощущение, будто она видит саму себя, или, по крайней мере, часть себя. Как будто Пауло превратился в ее близкого родственника. Он получил рану, которую она отчаянно искала, но не могла найти. Оказалось, эта рана тут, у самого сердца. До этого признания он казался ей самодостаточным, немного поверхностным, отстраненным, несокрушимым. но он поведал ей историю об укрощении боли, о желании меняться, о стойкости, о том, к чему Виола стремилась всю жизнь.